Глава 25. Свидание. Ровно в 7 звонит звонок домофона. Я уже полчаса как готова, поэтому подскакиваю и говорю Ясе: «Открывай, я спущусь». «Ну уж нет», — возражает Яся, нажимая на кнопку, и я слышу через динамик писк открывающейся двери. «Пусть Грин поднимается. Я хочу лично посмотреть ему в глаза, прежде чем отпускать тебя с ним». «А может, не надо?» Робко возражаю я. «Надо». «Ну ладно». Вздыхаю я, понимая, что здесь особо нет вариантов. «Это еще хорошо, что Лекс пока не приехал с работы, а то и он бы взял мое свидание под контроль». Я слышу шаги на лестнице, и сердце делает в груди кульбит. «Черт, а я не слишком нарядно оделась. Вдруг Дима поведет меня туда, где уместнее была бы футболка с джинсами». Или наоборот, я выгляжу недостаточно нарядно. Вдруг мы пойдем в какое-то пафосное место, где все будут смотреть на меня, как на дурочку. «Ясь», — торопливо шепчу я. «Я как? Нормально?» «Лучше всех. Не бойся», — усмехается она, а потом распахивает дверь. И я, наконец, вижу Диму. Он в джинсах и черной рубашке, обтягивающей его широкие плечи. Его серые глаза сверкают от волнения. И он такой красивый, что у меня дыхание перехватывает. «Привет», — хрипло говорит он, не сводя с меня взгляда. «Привет». Неуклюже говорю я и откашливаюсь, потому что голос меня подводит. Я, ну, готова, в общем. «Ты очень красивая». Вдруг выдыхает Дима, и я моментально краснею, причем вся. Становится жарко щекам, лбу, шее и даже ушам. «Спасибо». Бормочу я, уставившись на свои ноги. «Ты тоже. Очень». Воздух между нами сгущается, но это не злое напряжение, а наоборот, что-то будоражущее и искрящее. Как пузырьки шампанского, как слабые разряды тока, как запах озона перед летней грозой. «Так, простите, что перебиваю», — внезапно встревает Ася. «Но прежде чем вы совсем потеряете способность думать, мне надо тут кое-что сказать кое-кому». И она выразительно смотрит на Диму. Несмотря на то, что Яся ниже, и ее взгляд направлен снизу вверх, выглядит он все равно очень суровым и даже угрожающим. «Ясь, я не обижу ее», — хрипло говорит Дима. «Я скорее руку себе отрублю». «Спокойнее, Грин, без лишней драмы. Руки тебе еще пригодятся», — хмыкает она. «Но с Леной будь бережнее, ясно? А не как обычно». «Яся, мы сами...» Начинаю я, но она только отмахивается. «Ага, видела я, как вы сами. Лучше бы...» Но мы так и не узнаем, что было бы лучше. Потому что из детской внезапно доносится пронзительный плач. «Черт, Полинка проснулась!» Вскидывается Яся. «Иди, и мы тоже пойдем». Торопливо отправляю ее я. «Да, и вот тебе». Дима внезапно протягивает Ясе небольшой букет пионов. Надо же, а я даже не заметила, что он с цветами стоял. «Спасибо за все». Яся мимолетно улыбается и прямо с букетом бежит в детскую. А мы, словно школьники, сбежавшие из-под надзора родителей, выскакиваем на лестничную площадку и захлопываем за собой дверь. «Твой букет в машине», говорит Дима, буквально пожирая меня взглядом. «Пойдем?» «Пойдем». С замиранием сердца киваю я. Мне страшно, волнительно и захватывающе. Как будто я лечу с горки вниз. Дима находит мою руку и переплетает наши пальцы. Осторожно, как будто думает, что я в любую секунду могу отстраниться. Я действительно убираю свою руку. Но далеко не сразу. Только через несколько томительных долгих мгновений. Потому что прикосновения его теплых сильных пальцев слишком приятны, чтобы от них отказаться так сразу. «Лена», — шепчет Дима. В его темно-серых глазах нежность пополам со страстью. «Лен, я так соскучился. Это просто пиздец. Невозможно без тебя. Совсем невозможно». Его слова отзываются болезненным уколом в сердце. И хотя мне очень хочется сказать, что я тоже скучала, но я нахожу в себе силы гордо вскинуть подбородок и спросить обманчиво невинным тоном. Так соскучился, что наше свидание будет проходить в этом подъезде. Дима тихо смеется. Язва. Говорит он с нежностью. Самое лучшее на свете. Мы спускаемся вниз. У подъезда нас ждет машина с водителем. Кажется, это что-то роскошное, но я от волнения почти не замечаю ничего. Дима открывает мне дверь и помогает сесть на заднее сиденье, а сам обходит машину и садится с другой стороны. «Тут недалеко», — говорит он, и в полумраке автомобильного салона его слова вдруг звучат очень близко и интимно. Так интимно, что у меня руки покрываются мурашками, хотя они закрыты рукавами теплого пальто, которое мне одолжила Яся. «Хорошо», — неуклюже отвечаю я. «Это тебе». Дима протягивает мне букет из ромашек и белых роз. Непривычное сочетание, но смотрится очень красиво. «Спасибо». Я принимаю цветы, и когда сжимаю их, чувствую, как дрожат пальцы. Дима накрывает мои руки своей теплой ладонью, и на этот раз я не отстраняюсь. Так мы и едем до самого ресторана. Он расположен в высотном здании, и вход туда выглядит очень пафосно. Но я не успеваю этого испугаться, потому что нас ведут не в общий зал, а куда-то на самый верх. Там только мы, наш столик, уютно горящие лампы, окна в пол и панорама столицы, от которой захватывает дух. «Хочешь что-то особенное?» спрашивает Дима, когда официант кладет перед нами две тяжелых кожаных папки. «Или можем взять меню от шефа». «Меню». Тут же отвечаю я. У меня сейчас нет сил выбирать. Мне правда все равно, что будет стоять на столе. Но не все равно, кто сидит напротив меня. Я пытаюсь не смотреть на Диму, но взгляд сам находит его и жадно скользит по таким знакомым и любимым чертам. Жесткая линия челюсти, падающие на лоб темные волосы, ясные серые глаза, упрямо сжатые губы. Я тоже скучала. Очень. Ненавидела его, хотела больше никогда с ним не встречаться, но все равно скучала. «Лен», — хрипло говорит Дима, ловя мой взгляд, когда официант уходит и оставляет нас одних. «Ты согласилась сегодня встретиться? Значит, у меня есть шанс?» Я сглатываю. Как будет правильно? Держать его на расстоянии, наказывать холодностью, не давать никакой определенности? Я не умею играть в эти игры. Поэтому отвечаю честно. Да, я бы иначе тут не сидела. В Диминых глазах вспыхивает радость и надежда. И внезапно он встает из-за столика и опускается передо мной на одно колено. «Тогда скажи мне, любимая, ты выйдешь за меня замуж? Еще раз, по-настоящему?» Мгновение я смотрю на него и не верю своим ушам. И только потом, разглядев в Диминых руках коробочку с кольцом, растерянно выдыхаю. «Ты с ума сошел? Мы вообще-то уже женаты, если ты забыл». «Это было эффективно, а я хочу по-настоящему». Упрямо повторяет Дима. «Чтобы я был твоим мужем не на бумаге, а на самом деле. Чтобы у нас была одна фамилия, одна семья». На секунду вдруг все происходящее кажется чем-то нереальным. Словно я попала в свою же детскую мечту, когда я больше всего на свете хотела стать... Леной Гриневой. Сколько раз я, лежа в кровати перед сном, фантазировала о том, как взрослый, умопомрачительно красивый Дима надевает мне на палец обручальное кольцо. Сколько раз представляла, что он смотрит на меня, как на любимую девушку, а не как на надоедливую младшую сестренку. И вот это произошло. И надо бы радоваться, но... В реальности все гораздо сложнее, чем в сладких фантазиях. Я вздыхаю. «Дим». «Ты не согласна?» Хмурится он. «Я не готова. Честно говорю я. Прости». «Это из-за того, что я сделал?» Глухо спрашивает Дима, все еще стоя передо мной на одном колене. «Ты теперь боишься быть со мной? Не хочешь?» «Дим». Я люблю тебя больше всего на свете. Легко признаюсь я. Но дай мне, пожалуйста, время. Мы ведь еще не были вместе как... Ну, как пара. И мы не знаем, как это у нас получится. Вдруг ты... Вдруг ты через какое-то время поймешь, что на самом деле не хочешь быть со мной. Мысленно договариваю я, но вслух это не произношу, оставляя фразу, повисшую в воздухе. Дима мрачнеет. Он, кажется, слышит в моих словах что-то свое. Вдруг я опять накосячу, да? Хмуро спрашивает он и тяжело вздыхает. Я понимаю тебя, Лен. Понимаю и буду ждать столько, сколько надо. Сделаю все, чтобы ты сказала мне «да». Возьми, пожалуйста, кольцо. Оно тебя ни к чему не обязывает. Считай, что это просто подарок. Я хочу что-то сказать, но горло позорно перехватывает. Поэтому я просто киваю. И Дима бережно надевает мне на палец изящное кольцо. Из белого золота со сверкающим, как звездочка, камнем. «Как красиво!» — завороженно шепчу я. Дима подносит к губам мою ладонь с кольцом и целует ее таким жестом, что у меня внутри все ёкает. Я хочу ощутить его губы на своих. Ужасно хочу. Но сейчас, наверное, странно будет лезть к нему с поцелуями. Дима возвращается за стол, а я смущенно кручу кольцо на пальце, снимаю его, разглядываю, и вдруг вижу гравировку на внутренней стороне. «Тиффани? Дим, с ума сошел, что ли? Это же очень дорого!» «У тебя должно быть все самое лучшее». Невозмутимо отвечает он. «Эй, ты так разбалуешь меня!» «Ну и что в этом страшного?» «Буду как принцесса». «Думаешь, я не потяну жену принцессу?» Сощуривается Дима. «Ты все что угодно потянешь. В тебе я не сомневаюсь». Смеюсь я и поднимаю на него глаза. Мы встречаемся взглядами и тут же забываем, о чем говорили до этого. Просто глупо молчим и смотрим друг на друга. Пространство между нами становится плотным. Его пронизывают электрические импульсы. Наши руки тянутся друг к другу, соединяются, и тут... Тут заходит официант. Я машинально одергиваю руку и вздрагиваю, словно меня застали на месте преступления. «Тише», — мягко говорит Дима. «Не бойся». Он снова берет мою ладонь и держит ее, пока на столе расставляют красивые фарфоровые тарелки с едой, которая выглядит как произведение искусства. Я плохо запомнила вкус блюд, которые мы ели, и вина, которые мы пили, потому что все мое внимание было сосредоточено на Диме, на его хрипловатом голосе, на тепле его рук, которые касались моих, на его усталом, но озаренном каким-то внутренним светом лице. Неужели он и правда любит меня? Вот этот взрослый, красивый, сильный мужчина. Неужели я буду его женой? Дима расплачивается с официантом, помогает мне надеть пальто, снимая его со стоящей тут же в углу вешалки, а потом вдруг одним неуловимым движением прижимает меня к стене и оказывается так близко, что я чувствую его теплое, терпкое дыхание. «Можно?» — шепчет он. В темно-серых глазах сияет безумное желание и тоска, и я первой тянусь к его темным от вина губам. Наш поцелуй сначала ощущается робким и нежным. Мы словно вспоминаем, каково это — быть вот так близко. Вспоминаем вкус и запах друг друга. Но нежности не хватает надолго. Очень быстро вспыхивает пламя, и мы начинаем целоваться, как ненормальные, яростно и даже обреченно, словно нас в любую секунду могут разлучить. «Ленка», — выдыхает Дима, когда мы на мгновение отрываемся друг от друга. «Моя Ленка, как же я тебя люблю!» «И я тебя!» Признаюсь я, пряча лицо у него на груди и вдыхая запах его тела, такой родной, знакомый и опьяняющий. «У меня королевский люкс забронирован!» Искушающе шепчет Дима. «Поехали! Там есть джакузи, огромная кровать, шикарный вид из окон. Ничего не будет, если ты не захочешь!» Но там мы сможем просто побыть вместе. «Мои вещи у ребят. Тяжело дыша, возражаю я. И вообще, надо к ним заехать в любом случае. Они ждут». «К ним, а потом в королевский люкс. Заметано». Кивает Дима. «Эй, я еще не соглашалась!» «Но ты и не отказывалась!» Подмигивает он. Водитель ждет нас внизу. Мы снова садимся на заднее сиденье шикарной машины и целуемся всю дорогу до дома ребят. В салоне есть шторка, которая отделяет нас от водителя. Так что мы его не смущаем. Наверное. «Какие люди!» Присвистывает Лекс, когда видит нас двоих на лестнице. «Ленка, ну как там этот ебанат? Хорошо себя вел?» «Лекс, завали!» Беззлобно отмахивается Дима и обменивается с ним рукопожатием. «Мы сами разберемся». «А что, еще не разобрались?» Встревает Яся, которая тоже появляется в дверях. «Разобрались». Успокаиваю я ее. «И вообще, я за вещами. Мы к Диме в номер поедем. Я там сегодня ночевать буду». «Как-то слишком быстро», — грозит она пальцем. «Не рано ты его простила?» «Вообще-то я тут и все слышу», — бурчит Дима. «Может, хватит мою жену против меня настраивать?» «А это мы еще посмотрим», — хмыкает Лекс. «Ладно, заходите давайте. Только не орите. У нас Полинка спит». Мы заходим в зал и устраиваемся на креслах и диванах. У нас вкусный травяной чай. У парней на полпальца виски в тяжелых стаканах. Мы негромко обсуждаем с Ясей мое свидание. Лекс продолжает подкалывать Диму, и во всем этом столько ощущения дома и семьи, что мне вдруг становится так тепло и хорошо, как давно не было. А скоро мы поедем с Димой в отель. Останемся там наедине, будем снова целоваться. У меня сладко замирает сердце от предвкушения, и вдруг я слышу резкую трель звонка. Димин мобильный. «Простите, это из автосалона. Надо ответить». Хмурится он. «Странно. Уже ведь кончился рабочий день, да?» По мере того, как Дима слушает то, что ему говорят, лицо у него вытягивается, и я начинаю подозревать, что это далеко не рядовая ситуация. «Понял. Завтра буду». Отрывисто бросает он и кладет трубку, а потом трет лицо руками и глухо говорит. «Блядь». «Что случилось?» Почти одновременно спрашиваем мы. «У меня в салоне обнаружены в продаже нелегально вывезенные из Кореи тачки». Криво усмехается Дима. «Прикиньте. Там уже полиция пришла. Ждут собственника. Пиздец какой-то. У меня ведь все чисто должно быть по договорам. Только если...» Дима не договаривает. Бросает на меня быстрый взгляд, и я понимаю, что он хотел сказать. «Только если...» Это не подстава. И мы оба знаем человека, который имел и возможность, и причину сделать это.